Первая серия. Пролог. «Идиот кривоногий», — буркнула я себе под нос, выглядывая в окно кареты. Высокий мужчина в запыленной одежде перекрыл дорогу. Кажется, его конь потерял подкову. Сам всадник был хорошо сложен и не дурен собой, если бы помылся. Темные волосы лежали волнами, брови в разлет и чувственные губы. «Дура безмозглая». Без эмоций шепнул он, но я расслышала. У вампиров очень тонкий слух, как, впрочем, и у темных. Незнакомец мгновенно утратил в моих глазах всю привлекательность. Никаких манер. Наверняка этот наглец — часть свиты нового посла королевства Дидерис. Как смеет стоять на пути фрейлины и её величества? Если он сейчас же не уберется с дороги, я его на части разорву. К его счастью, всадник справился с конем и посторонился. Кучер хлестнул лошадей, и мы, наконец, двинулись. Я отчаянно спешила. Мне следовало как можно скорее прибыть в летнюю резиденцию королевы Асаиды, чтобы принять участие в церемонии вручения верительных грамот послам соседних королевств. Так уж повелось, что послы Дидериса и Найроуза прибывали одновременно. На церемонии они стояли рядом и получали свитки из рук Ее Величества. Если изгонялся один посол, второй тоже покидал территорию королевства вампиров. Паритет. Недавно посол темных совершил невозможное. Умер. Его тело отправили на родину в каменном гробу, расписанном рунами нетления. В тот же час домой отправился посол светлых. В карете с сопровождением из гвардейцев королевы Асаиды. Вчера должны были прибыть новые послы. А сегодня Ее Величество пожелало устроить по этому случаю торжественный прием. И я, ее верная фрейлина, Ардель Бланш, должна была присутствовать на нем, даже если мне придется лететь во дворец на собственных крыльях. К счастью, дальнейший путь был близким, так что я забыла короткое недоразумение на дороге. Почти забыла.